Отпуская гостей, игумен осенил крестом великого князя и его спутников, окропил священной водою и вновь сказал пророческим голосом: «Господь Бог будет тебе помощник и заступник. Он победит и не сложит твоих супостатов и прославит тебя». Преподобный Сергий, хотя и строгий, отрекшийся от мира подвижник, был, однако, пламенный русский патриот. Он горячо любил родину и никому не уступал в ревности к ее освобождению от постыдного ига. Вещи и слова преподобного наполнили радостью и надеждой сердце великого князя. Возвратясь в Москву, он не медлил доли своим выступлением. Если мы вернемся с небольшим за 150 лет назад и припомним сборы южнорусских князей в поход против татар, тогда еще неведомых врагов, только что появившихся на пределах Руси, то увидим великую разницу. В то время наши князья, Мстислав Удалой-Галицкий, Мстислав Киевский и другие, гордые своими славными предками и своими храбрыми дружинами, привыкшие к победам Руси над степными варварами, отправлялись в степи шумно и весело, соперничали друг с другом и спорили о том, кто старше, а некоторые думали, как бы напасть на врага прежде других, чтобы не разделять с ними победы и добычи. Гордость и строптивость их была наказана жестоким поражением на берегах речки Калки. Теперь не то. Наученные горьким опытом и смиренные тяжким игом, северно-русские князья, собравшиеся вокруг Дмитрия Московского, покорно и единодушно идут за своим вождем. Они понимают, что в их единении заключается главная сила русской земли. Сам великий князь приготовляется к делу обдуманно и осторожно, призывает часто на совет князей и бояр, неоднократно посылает разведывать о силах и намерениях неприятеля, а главное, предпринимает все не иначе, как с молитвой и благословением церкви. 20 августа, ясным утром, московская рать выступала в поход. Дмитрий Иванович с князьями и воеводами сначала горячо молился в соборном Успенском храме, припадал здесь ко гробу святого Петра митрополита и просил его о помощи против врагов. Заступавший митрополита и епископ служил напутственный молебен, осенил крестом великого князя и его спутников и окропил их освященной водой. Из Успенского собора Дмитрий перешел в ближний храм архангела Михаила и там поклонился гробам своего отца и деда. Затем он простился с супругой и детьми, Василием и Юрием, сел на своего любимого коня и выехал из Кремля к войску. Оно запрудило все улицы и площади, прилегавшие к Кремлю. Отборная часть его выстроилась на главной Красной площади тылом к Большому Посаду, ныне Китай-город, а лицом к трем кремлевским воротам, именно Никольским, Фроловским, ныне Спасским, и Константино-Еленским, ближние к Москве-реке. Посланные из Кремля священники и диаконы с хоругвями, иконами, освященной водой, обходили площадь, осеняли крестами и кропили ратников. Полки представляли величественное зрелище. Воины и кони их имели бодрый вид, доспехи и оружие ярко блистало на утреннем солнце, кольчатые железные брони или стальные калантыри, панцирь из блях, шлемы с остроконечными верхушками, яловицами, продолговатые щиты, окрашенные в любимый красный цвет, тугие луки и колчаны со стрелами, острые копья, частью кривые булатные сабли, частью прямые мечи — вот в чем состояли доспехи и оружие русских воинов того времени. Над войском во множестве развивались знамена на высоких древках или так называемые «стяги», а поднятые вверх копья имели подобие целого леса. Наиболее нарядными, большей частью позолоченными доспехами и также яркими, сверху наброшенными плащами или приволоками, отличались предводители русской рати, то есть князья и воеводы. Из среды их особенно выдавался сам Дмитрий Иванович, как своим великокняжеским облачением, так и мужественной сыновитой наружностью. Это был высокий, плотный мужчина, темноволосый, с окладистой бородой и большими умными глазами. Он находился еще в полном цвете сил и здоровья, Ему было не более 30 лет от роду. Рядом с ним выехал из Кремля его любимый двоюродный брат Владимир Андреевич, который был еще моложе Дмитрия. Вокруг них ехала свита из собравшихся в Москву подручных князей, каковы Белозерский Федор Романович и Семен Михайлович, Андрей Кемский, Глеб Каргопольский и Кубенский, удельные князья Ростовские, Ярославские, Устюжские, Андрей Роман Прозоровский, Лев Курбский, Андрей Муромский, Юрий Мещерский, Федор Елецкий и другие. Все московское население высыпало на проводы ополчения. Женщины голосили, расставаясь со своими мужьями, братьями и родственниками. Великая княгиня Евдокия Дмитриевна с супругой Владимира Андреевича Еленой Ольгердовной и другими княгинями и с боярнями московскими у кремлевских ворот делали последние проводы отъезжающим. В слезах Евдокия не могла и слова вымолвить. Великий князь, смотря на нее, сам едва не заплакал, однако удержался, чтобы не подать пример слабости для воинов, и только кроткими словами утешал супругу. Остановясь перед ратью, он сказал громко окружающим его: «Братья мои милые, не пощадим живота своего за веру христианскую, за святые церкви и за землю русскую. Готовы сложить свои головы за веру Христову и за тебя, государь, великий князь», — отвечали голоса из толпы. Затем ударили в бубны, затрубили в трубы, и войско двинулось в поход. Во избежание тесноты рать разделилась и пошла на Коломну тремя дорогами. Одну ее часть с Владимиром Андреевичем великий князь отпустил на Брашево, Бронницы, другую с белозерскими князьями послал Болванской дорогой, а третью сам повел на Котел. Евдокия, княгини и боярыни взошли на высокий великокняжеский терем и, сидя в набережных сенях, долго еще сквозь слезы смотрели в южные окна через Москву-реку и за Москворечье на удаляющееся ополчение, которое бесконечной змеей растянулось по дорогам. За войском следовал длинный обоз с ясными припасами и всякой походной рухлядью. Кроме того, воины, по обычаю русских походов, сложили на телеге более тяжелые части своего вооружения, то есть брони, щиты и тому подобное, а князья и бояре имели при себе особые обозы и многочисленных слуг. Семейство свое и город Москву великий князь на время отсутствия поручил воеводе Федору Андреевичу Кобылину, сыну помянутого выше Андрея Кобылы. Он взял с собой в поход из Москвы 10 гостей сурожан, то есть русских купцов, ездивших по торговым делам в Кафу, Сурож, Судак и другие крымские города, а также посещавших и саму Золотую Орду. Эти бывалые люди хорошо знали южные пути, пограничные города и селения, степные зимовники и кочевья татар. Они могли служить войску как надежными проводниками, так и опытными людьми для закупки и отыскания продовольствия и всяких других потребных вещей, род провиантской артели. Надобно полагать, что эти русские люди оправдали доверие великого князя и хорошо служили войску, так как летописи сохранили нам все их имена: Василий Капица, Сидор Ельферьев, Константин Волков, Козьма Каверия, Семен Картонос, Михаил Самарев, Тимофей Висяков, Дмитрий Черный, Дементий Сараев, Иван Ших. 24 августа великий князь достиг города Коломны. Не доезжая нескольких верст до города, на речке Сиверке, при ее впадении в Москву-реку, встретили великого князя воеводы уже собравшихся здесь полков. В городских воротах Дмитрия ожидали коломенский епископ Герасим и священники с крестами и иконами. На другой день, после заутренни, происходил великокняжеский смотр всему войску под Коломной на широком лугу или так называемом Девичьем поле, причем, собственно, московская дружина с великокняжеским знаменем стояла в каком-то саду Памфилове.